Дорогие братья и сестры, перед тем, как мы помолимся перед лицом нашего Господа в молитве колено преклоненной, я хочу прочесть текст из Священного Писания, который записан в 5-м псалме. Псалом 5. Буду читать с 4 стиха. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие, Ты погубишь говорящих ложь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей». И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благословением, как щитом, венчаешь его. Братья и сестры, мы сегодня с вами, по милости нашего Господа, могли собраться вот в это помещение здесь, до молитвы, для того, чтобы Господа поблагодарить. Поблагодарить за все, что Он посылает нам в нашей жизни здесь. И вот этот псалом написал Давид, как псалом молитвенный такой, в обращение к Господу. И его слова идут из сердца, из глубины сердца, и в этот такой вот ранний час в его жизни, и в жизни каждого из нас, они должны слиться такой единой хвалою. «Господи, рано услышь голос мой». Братья и сестры, как важно, чтобы не только мы свой голос подавали Господу, но чтобы и Господь услышал наш голос. Всегда ли слышит Бог, братья и сестры? Конечно, Бог все слышит и все знает. Но Господь говорит, сказал когда-то народу, удалите шум песней ваших, потому что я не слышу вас. То есть причины, по которым Бог, ну, не слышит, или будем так говорить, не желает слышать, а ждет смирения нашего, покаяния пред Его святым лицом, ждет сокрушения, так чтобы мы всегда помнили и сознавали это до конца, до глубины сердца своего, что мы находимся перед лицом нашего Господа. Господи, рано услышь голос мой. И в этом все сказано. Если Господь услышит наш голос, если Господь внемлет молитве нашей, как вот здесь сказано, «Ты Бог мой и Царь мой», и тогда Господь и пошлет нам все нужное и все необходимое, как и делал это до сегодняшнего дня. Но вот здесь такая вот истина написана, и буду ожидать. Братья и сестры, мы должны научиться ожидать. Это тоже важное и очень нужное качество, терпение, которое Господь хочет выработать у каждого из нас, чтобы мы, ну, вот, настроили себя так, что Бог поступает так, как Он хочет. Бог делает так, как Он хочет. И все, что Он делает, это прекрасно. Все, что Он посылает, это нужно, это необходимо. Даже если иногда нам кажется, что это не совсем бы так, нам бы хотелось как-то иначе. А Господь хочет, чтобы мы сказали, не как я, Господи, хочу, а как Ты. И пусть прославится в этом Твое святое имя. И здесь такие вот условия высказывает псалмопевец в этом псалме, «Ибо Ты Бог, не любящий беззаконие». Это одно из условий, по которым Бог может слышать наши молитвы, если не будет этого в наше сердце. «У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими, Ты ненавидишь всех любящих беззаконие, всех делающих беззаконие». Братья и сестры, как важно нам ходить в чистоте перед нашим Господом. Как важно нам быть услышанными нашему Господу, нашим Господом. И поэтому, когда мы приходим к Нему в молитве нашей, мы должны проверить свое сердце прежде всего. Свое, не другого. А как я сегодня вот по пробуждении обратился к Богу? Как у меня на сердце лежит? Способен ли я ожидать? Если не способен, то попросить у Господа милости. Господи, научи нас ожидать, получать милости от Тебя. Сегодня мир взволнован, братья и сестры. Это только вот уже брат сказал, начало, может быть, небольшое такое, начало бедствия, когда вот разгораются пожары, когда мелеют реки, когда высыхают водоемы, когда люди уже страдают от отсутствия воды, когда очень и очень непросто, и это Господь показывает только, что Он только прикоснулся перстом Своим, и уже человек начинает думать, а что же будет дальше? Хотя нужно не об этом думать, что будет дальше, а нужно думать о том, а каковы мы перед Его святым лицом. И надежду такую возлагая здесь псалмопевец на Господа, я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Братья и сестры, когда мы приходим на это место, на место молитвы, на место поклонения нашему Господу, Давид сказал, что я в страхе. Всегда ли мы в страхе приходим? Или, может, иногда так, ну, веселье, и как-то очень шумно у нас бывает иногда. Господь хочет, чтобы мы в страхе при лицом нашего Господа пришли поклониться Его святому имени, потому что Он достоин славы, Он достоин хвалы, а мы люди ничего не стоящие, мы ничего не заслужили, а получаем все, получаем так много от нашего Господа. Вокруг бушуют пожары, гибнут люди, лишаются жилья. Вот уже, может быть, сотни людей, может быть, даже уже больше тысячи, а мы по милости Божией живы и хранимы им, и мы обязаны Ему, Его милости, братья и сестры, Его благоволению. И поэтому давайте научимся ожидать милости от Господа. И здесь вот смотрите, какая прекрасная истина. «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им». Сегодня люди нуждаются в покровителях, ищут их среди сильных мира сего, среди смелых людей, вот называют это даже там, ну, кровлей, крышей, как угодно, покровительство, да, и надеются на них, а потом смотришь, этого покровителя уже нет, и место уже, так сказать, занято другим человеком. А наш Бог – это вечный и святой Бог, и Он обещал покровительствовать праведникам, братья и сестры, не грешникам, а праведникам. Господь обещал свое покровительство, свое благословение, расположение, свою милость, свою любовь и свои блага, которых у него так много. Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою все любящие имя Твое, ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благословением, как щитом венчаешь его». Мы будем молиться сейчас, братья и сестры. Давайте сердца свои настроим на благодарение Богу. Вот за все, что мы имеем на сегодняшний день. А мы получили так много, братья и сестры. Мы имеем спасение. Это дороже всех благ на земле. Дороже всех зданий и сооружений. Дороже всех богатств, которые существуют и могут существовать в этом мире. Мы получили много. Мы через кровь нашего Господа, через смерть Его и Его воскресение имеем жизнь вечную. И что бы ни случилось на земле здесь, какие бы ни происходили вот такие катаклизмы, мы верим, что из руки Господне нас никто не похитит, что Господь нас сохранит от всякого зла, и все, что Он допустит, будет только к нашему благу, по Его милости и к славе Его. Аминь. Помолимся Господу.